Глава 5. Вторник протекал совершенно обыкновенно и скучно, до тех пор, пока у Натальи не зазвонил телефон. «Алло?» — удивленно приветствовала она. «Что? Конечно, приходите, Нина. Да-да, можем. Уже ждем». «Что такое?» Слегка обеспокоенно поинтересовалась Марина, откладывая телефон в сторону. «Помнишь Нину, которая моя знакомая с йоги?» ответила вопросом на вопрос Наталья, вскакивая с дивана и торопливо осматривая комнату на наличие пыли, разбросанных вещей или еще какого-нибудь неприличного беспорядка. «Ага, а что с ней?» «У нее есть сын Вадик», отозвалась Наталья, исчезая в дверях в направлении кухни. «И этот сын как раз твой ровесник. Высокий, красивый и недавно вернулся из армии. И Нина хочет вас двоих познакомить», — донесся с кухни приглушенный мамин голос. Вот тут Марина подскочила с дивана и быстро направилась вслед за родительницей, возмущенно воскликнув: «Мам, какой еще Вадик? Ты меня сосватать хочешь, что ли?» «Доча, успокойся. Не паникуй ты так». Наталья торопливо домывала небольшое количество скопившейся в раковине посуды. «Я тебя ни к чему не принуждаю, конечно же. Просто посиди, вежливо поговори с гостями вместе со мной, хорошо?» «Мы с Ниной давно хотели посидеть и поболтать за чаем, но никак не получалось встретиться. Пожалуйста, доча». «Хорошо, мам, но никаких заек и лужаек. Договорились?» «Да, а теперь помоги мне, гости будут через час». Спустя обещанный час суматошной уборки, приготовления быстрых закусок и приведение себя самих в приличный вид, из прихожей раздался почти уже забытый в этой квартире звук — пронзительное пиликанье домофона, а через пару минут и стук в дверь. Марина хлопнула глазами раз, второй. Галлюцинация не развеялась. Напротив, посмотрела на нее и нервно улыбнулась в ответ. Вошедший парень все еще был на полторы головы выше ее. Длинный, тонкий, с ежиком ярко-рыжих волос. «Здравствуйте», — растерянно произнесла Марина, переводя взгляд на Нину. Крепенькую, миниатюрную женщину с блондинистыми, кажется, от природы, волосами. Мать достигала сыну не то что до плеча, едва ли до подмышки. Бойкая дамочка тем временем радостно ответила: «Здравствуй, Мариночка, рада встрече. Я о тебе слышала так много, и все только хорошее. Знакомься, это Вадим», — и широким жестом указала в сторону и вверх на своего сына. Парень натянул на лицо вежливую улыбку, сквозь которую так и сквозила неловкость. «Ну что вы на пороге стоите? Проходите, проходите. Я сейчас как раз чай принесу», — засуетилась Наталья. Усевшись на диване и в креслах вокруг кофейного столика, компания начала светскую беседу о погоде, высоте реки и вызванных ей лодочных пробках, и о строительстве новых станций метро. Довольно быстро, впрочем, женщины перевели беседу в более интересующее их русло. «Я вот заприметила кофейню, такую с зеленой вывеской, у выхода с Адмиралтейской. Там такой чудный кофе был, просто восхитительный», — начала одна. «О да, я тоже в нее заходила. Очаровательное местечко, хоть и дороговато. Центр же», — отпив чаю из изящной чашечки с нарисованными на ней карпами кои, продолжила вторая. «А потом, представляешь, у них бариста сменился. и кофе сразу испортился. Он, конечно, все еще кофе и вполне сносный, но уже совсем не такой хороший, как раньше. Да, какая жалость. Вот вроде бы уже и автомат стоит, и все по чашечкам и по инструкциям делают, а все равно ведь у всех по-разному получается. Их дети тем временем сидели рядом, неловко переглядываясь и гадая, следует ли начать разговор или лучше будет подождать, пока этот первый шаг сделает твой собеседник. Наконец Марина нарушила тишину, повисшую в их углу стола. «Ну, так чем ты занимаешься, Вадим?» — спросила она с вежливой улыбкой. «Я отучился на экономиста», — с нейтральным выражением лица ровно ответил парень. И уже более эмоционально, с искрой в глазах, добавил. «А еще я вожу туристические группы по горам в Карелии, возле мраморного карьера. Слышала?» «О, да-да, слышала. Там еще подводные пещеры есть, да? В которые с аквалангом ныряют». «Ага, есть там ребята. Приезжают и ныряют из нескольких компаний. И фридайверы, и с аквалангом. Но мне больше нравится на своих двоих, по твердой земле. И еще повыше забраться. Там такие виды открываются». Вадим немного расслабился, рассказывая о своем увлечении, не встречая осуждения, и пояснил. «Мама все ворчит, что туризм — это не солидно и нестабильно, и все такое, и пихает меня в экономисты. Я закончил универ, и неплохо, но не успел найти работу, как меня загребли в армию. А теперь...» Парень развел руками и качнул головой, показывая всю многогранность ситуации. «А ты чем занимаешься?» «А я биолог», — весело ответила Марина. «Учусь еще в магистратуре и работаю. То есть работала в лаборатории. Вот в эту субботу сократили», — печально пояснила девушка. «Изучаю членистоногий морской планктон и как его популяции колеблются под действием тех или иных полюантов и других антропогенных факторов. Походами в горы я раньше особо не интересовалась, но очень люблю плавать». «Здорово», — хмыкнул Вадим, отпивая еще чаю из своей кружечки, и приподнял посудину. «Вы любите узоры с рыбами? Я заметил, и на посуде, и на шторах». Шторы, висящие в гостиной, действительно были светло-бежевыми, синими и голубыми продольными полосами и стилизованными рыбками. Их сама Марина выбирала еще лет в 14. «Ага, есть у нас с мамой тайная любовь ко всяким морским темам. А ты любишь рыбу?» «В качестве еды или в качестве элемента декора?» — ехидно уточнил Вадим. «Да», — невозмутимо ответила Марина, припомнив популярную шутку. «Ну, в качестве украшения я против рыбы ничего не имею. Милые шторы и чашечки тоже очаровательные, кстати». Вадим сделал еще глоток из чашки. «М-м-м, и чай у вас очень вкусный. Это с чем?» «Со смородиной, яблоками и корицей», — отозвалась девушка, наконец пробуя горячий напиток. И правда отлично заварился. «А вот на рыбу у меня аллергия», — огорошил ее Вадим. «Ого, аллергия на рыбу. Это должно быть очень неудобно», — подумала вслух Марина. «Да на самом деле не очень, если не ходить в суши-рестораны. Причем икру я спокойно ем. А вот от рыбы сразу плохеет, эх. А у тебя аллергия есть?» «О, это значит, что у тебя непереносимость какого-то белка, который рыба начинает продуцировать уже во взрослом возрасте. А в икре эти гены выключены. Как интересно. А ты не знаешь, на какой именно белок?» «Нет, не интересовался этим вопросом так глубоко», — опешил Вадим, слегка отклоняясь назад. «Ой, извини, я иногда очень увлекаюсь такими биологическими штуками», — улыбнулась Марина, поднимая раскрытую ладонь. «Расскажешь мне что-нибудь интересное из твоих походов?» Время за оживленными разговорами пролетело незаметно. В какой-то момент кончился кипяток. Марина подскочила, чтобы сбегать на кухню, и Вадим, к ее удивлению, тоже встал со словами: «Давай я тебе помогу», и очень выразительными, умоляющими глазами. «Ой, голубки!» — посмеивалась Нина, уже какое-то время вместе с Натальей пьющая не пустой чай, а с настоечкой для аромата и здоровья. «Вы там, конечно, аккуратно, детки, но если что, мы вас быстренько поженим, не переживайте», — хихикнула Наталья. Марина только закатила глаза и удалилась. Вадим шел следом на почтительном расстоянии. «Если говорить негромко, нас в зале не слышно», — оповестила она парня, подставляя электрический чайник под кран. «Почему ты за мной пошел?» «Хотел кое-что сразу обговорить. Видишь ли...» Вадим почесал в затылке, подбирая слова. «Ты замечательная девушка, интересная и красивая, и, насколько я могу судить, добрая. Давай сразу к делу. Не обязательно задабривать меня комплиментами», — фыркнула Марина, сдувая непослушный локон волос с лица. «Но я совершенно не заинтересован в тебе романтически. Извини», — виновато пожал плечами парень. «За что ты извиняешься? Фух, мне даже легче от этой информации». «Да?» — удивился Вадим. «А как же? Мама говорила, что... В общем, наши родители хотели нас свести и поженить». «Да я догадалась», — со смешком ответила Марина. «То есть ты сама в этом также не заинтересована?» — деловито уточнил парень и, получив в ответ утвердительный кивок, расплылся в улыбке. «Ну и замечательно. Было бы очень неловко разбить тебе сердце или что-то в таком духе». «Не переживай. Мое сердце в безопасности. Ты мне нравишься, но как друг, а не как парень», — сказала девушка, ставя чайник на подставку и щелкая рычажком. «Аналогично», — Вадим протянул руку для рукопожатия. «Я был бы рад с тобой дружить, Марина. И, ха-ха, может, даже пригласить тебя на нашу с Айна свадьбу». Марина заинтригованно заломила бровь, и парень пояснил: «У меня есть невеста, просто маме она точно не понравится. Вот я и тяну резину, и никак их не познакомлю. Неловко вышло, конечно, с этими смотринами». «Но зато будет еще одна смешная история, чтобы рассказать на свадьбе», — прыснула Марина с энтузиазмом, тряся их сцепленные руки.